Глава 4. Осторожно, слова. Тропинка не находилась. Она каким-то образом совершенно потерялась. У Ивушкина в голове от поисков окружения по лесу стал образовываться легкий туман. Луша бодрилась. Она уговорила Ивушкина сесть верхом и пошла наугад, прямо через лес, раздвигая грудью кусты и подлесок. Шли они, как им казалось, довольно долго. Но как определить точно, если в этой стране ни минут, ни часов нет совсем? Ни темнело, ни светало. Высоченные деревья тянулись вверх к спокойному блеклому небу. Были деревья пониже. Попадались кусты в цвету. Но вот постепенно лес начал редеть, и они вышли на обширную поляну. На поляне стоял маленький, аккуратный, вроде игрушечного кубика, домик с треугольной крышей, с резным крыльцом и квадратными окошками. Стены и крыша были одинаково зелеными, потому что были сплошь выложены мхом. От этого домик выглядел забавным, мягоньким, теплым, точно меховым. Перед домом на траве стояли корыта, тазы, деревянные ушаты и шайки. Они были наполнены водой, и в них что-то мокло. Чуть поодаль горел небольшой костер, и над костром в стиральном баке что-то кипело. — Куда-то мы пришли, Ивушкин. Попробуем здесь спросить, как искать нашу тропинку. — Попробуем. Но только у кого же мы спросим? Тут что-то никого не видно. А ты покричи. Мне вроде боязно, Луш. Ивушкин, ну с чего это ты стал такой робкий? Но ведь мы с тобой, Луш, не у себя в Высокове. Мало ли что тут может случиться. Вдруг выскочит какой-нибудь опасный зверь. Все равно спрашивать надо, иначе мы до конца жизни сестру Летницу не отыщем, решительно заявила Луша. Она собралась с духом и крикнула. Эй! «Есть тут кто-нибудь?» И копнула землю копытом. Никто не откликнулся. «Хозяйка!» — позвал Ивушкин так, как обычно звали у калитки маму, вышедшую из леса и сбившуюся с пути туристы. Но ему никто не ответил. Кипевший на костре бак выпустил струйку пара. Вдруг послышались шаги, шорох веток, чей-то вздох, и на поляну вышел енот. Он нес на плечах коромысло. На коромысле висели два ведра. В ведрах было что-то белое. Видимо, он вернулся с речки или ручья, прополоскав там это белое, отстиранное. Простыни, не простыни, чехлы, не чехлы. Неизвестно что. В общем, какое-то, по-видимому, белье. Он тяжело опустил ведра на траву, поднял с земли веревку, скатанную в клубок, стал ее натягивать между двумя толстенными стволами. При этом он без конца вздыхал и бормотал про себя. «Ох, сколько же у меня работы, сколько работы! Бедной ноте, бедной старой ноте!» Стирки никогда не будет конца, никогда не будет конца. Он стал развешивать стирку на веревке, зажимая прищепками, чтобы не унес ветер. Белое в ведрах не было простынями, потому что было не простынной, а неизвестно какой самой разнообразной формы. В виде рыбы, в виде двугорбого верблюда, в виде черепахи, даже в виде слона. Развесив все, енот еще раз тяжело вздохнул и направился к баку. При его приближении крышка сама поднялась, и он стал мешать кипящее белье чисто обструганной палочкой. Потом он отошел от бака и стал тыкать той же палочкой в тазы и ушаты, в которых что-то мокло. — Ну как же можно? Как можно так неаккуратно обращаться со словами? — бормотал он. — Ведь грязи-то не оберешься. Хоть бы кто-нибудь помнил, кто-нибудь бы жалел старого Нотю. — Простите, — начала было Луша, но енот не обернулся. Он продолжал ворчать себе под нос. — Уж полощешь, полощешь, отбеливаешь, отбеливаешь. — Скажите, пожалуйста, — решился обратить на себя его внимание Ивушкин. — Нет, не обратил. Енот продолжал заниматься своим делом, как будто их вовсе рядом с ним и не было. — Вот овсяный жмых, — выругалась Луша. Енот отложил палку и медленно к ним повернулся. — Как? Кто-то бронится? И где же? Прямо возле моего дома? — Ну и дожил я, ну и дожил. Видно было, что енот расстроился необычайно. Личико его сморщилось в тоскующую, обиженную гримаску, на глубоко спрятанные глаза навернулись слезы. — Извините, — забормотали Ивушкин и Луша. — Да что уж, — вздохнул енот. — Мы не хотели вас расстраивать. — Да ладно уж, давайте знакомиться, Нотя. И можно на «ты», по-дружески. — А чего ты расстроился? — спросила его Луша после того, как они с Ивушкиным представились. Я же ничего ужасного не сказала. Старый Нотя опять вздохнул. Потом стал прислушиваться. — Почему вы так странно тикаете? — Тик-так, — сказал он задумчиво. — Что это? — Это не мы тикаем, — пояснила Луша. — Это тиканье просто к нам прицепилось, как запах. У нас дома так тикает время. — Ах, время! — воскликнул енот. — Так вы не здешние. Не то бы вы поняли, от чего я расстроился. — Мы и правда не здешние, и мы действительно не поняли, — согласилась с ним Луша. — Вот ведь какое дело, новые мои друзья, — начал рассказывать енот. — На всем свете так неаккуратно обращаются со словами. А ведь сказанное слово никуда не девается. Сказано, значит, оно уже есть. — Ну и что? — подивился Ивушкин. — А то, что слова бывают разные. Хорошие слова, немножко подержавшись возле земли, улетают на звезды, и там превращаются в прекрасные цветы. Звезды радуются и начинают светить еще ярче. Это они так возвращают радость на землю. И тогда всем делается хорошо. Вы не думайте, что звезды просто так светят, от нечего делать. Чем больше чистого звездного света, тем лучше живется всему живому. Людям, зверям, птицам, деревьям, кустам. Поэтому чем больше хороших, красивых слов говорится, тем радостнее всем. — Вот это да! — подивился Ивушкин такому неожиданному обороту. — Молчи, Ивушкин, не перебивай! — одернула его Луша. — Да только беда, что плохих слов говорят почти столько же. — Как это? — опять не удержался Ивушкин. — Да так, — вздохнул Ноти. — У одних плохое слово вылетает, потому что человек брякнул, не подумавши. У других — потому что человек ночью во сне с бабушкой поссорился. У третьих — душа невоспитанная. Да мало ли еще почему. — Да ты-то что так расстраиваешься? Ведь не тебе же все плохие слова достаются. — Да как же не мне, когда мне? Плохие слова куда деваются? — Куда? — полюбопытствовала Луша. — Как только на земле кого-нибудь обидят или расстроят, так после этого слова сразу же летят на облака и расплываются на них уродливыми грязными кляксами. Если не успеешь выстирать, такой безобразный грязный дождь на землю польется. Ужас! — Так это ты облака стираешь, да? — изумился Ивушкин. — Облака! — сокрушенно покачал головой Нотя. — Ловлю с очком и стираю, и развешиваю, и высушиваю, и отпускаю обратно на небо, без передышки. Хоть бы люди поняли, наконец, что плохое слово не просто так брякнуло «до свидания». Это каждый раз грязное пятно на чистом облаке. А бедному Ноте — работа, работа, работа. Вода из бака стала убегать в костер. Полени зашипели. Ноте пошел мешать облака палочкой. — Ноте! — обратилась к еноту Луша. — Послушай, Ноте, как нам выйти к старой дуплистой иве? — К иве? — Да ведь отсюда к ней никакой дороги нет. — А зачем она вам? — спросил Ноти. — Ива подскажет нам, как искать сестру Летницу. Нам очень-очень нужен совет, как нам быть дальше, — сказал Ивушкин. — Да, — сказал Ноти. — Сестра Летница все знает и может дать самый мудрый совет. — Куда же нам идти отсюда, Ноти? — Иву вам не найти. Вы и вправду заблудились. — Как же нам быть? — с испугом спросил Ивушкин. — Ничего, можно и другой дорогой пойти. Идите по той дороге, которая начинается прямо за моим домом. Идите себе и идите. На развилке увидите куст жимолости. Это очень воспитанный куст, который никогда не говорит плохих слов. Он мой друг. Скажите, мол, Ноти велел кланяться и просил показать вам, как дальше идти к сестре Летнице. Ивушкин и Луша поблагодарили доброго Нотю и двинулись в путь. — Только не верьте Развигору! — крикнул енот им вдогонку. Но они его уже не слышали. И очень жаль, потому что дальше было так.